дитя четырех стихий. Наверное, вы, мои друзья, уже слышали о восточных ниндзя и самураях, об их великих подвигах и боевых искусствах, которые процветали когда-то в повседневной жизни людей. А знаете ли вы, кто подарил людям эти знания? Кто спустился с небес, чтобы зажечь в сердцах воинов прошлого этот благородный огонь, который позволял выходить в одиночку против целых армий, гордо произносить свое имя и желание стяжать славу в сражениях? Конечно, это были драконы, которых в прошлом было немало, которые жили в горах, в небесах и даже под водой, и приходили иногда к избранным, чтобы поделиться с ними своей силой. Но далеко не каждого дракона выбирали себе в друзья, и даже являлись они не каждому. Для того, чтобы заручиться поддержкой такого могучего союзника, воин должен был обладать чистым духом и стремлением нести добро. Должен был уметь преодолевать собственную слабость в тяжелые моменты своей жизни. Только такого человека мог уважать дракон, и только такому воину он приходил порой на помощь. Молодой Фудзивара Таюи был беден, потому что все деньги, которыми обладал его великий когда-то род, он потратил на лечение своей старой матушки. Его отец жил уже в другой провинции и не приветствовал усилия юноши, как и его затраты. С любимой в прошлом женой его разделяли многие годы ссор. Не поспешил он оказать родственникам помощи тогда, когда всеми силами стремившийся заработать верный сын потерял здоровье сам. И даже более того, он написал матери письмо, в котором запретил сыну находиться в ее доме, под угрозой лишения оставшегося имущества, последнего дома и земли, на которой сеяли рис. Мать хотела, чтобы сын оставался у нее тайно. Однако, зная о могуществе отца и вездесущих шпионах, Таюи собрал однажды вечером свои вещи и отправился в путь. Он хотел уйти в горы, чтобы помолиться о своем здоровье и здоровье матери, в надежде, что Будда и святые помогут ему. А еще он уповал на целительные силы боевых искусств, которыми занимался с детства, как и любой мальчик благородного происхождения. Он шел целую ночь под дождем и добрался под утро к отрогам гор, на которые собирался подняться. В округе не было человеческого жилья, ни единого поселения, и потому он мог рассчитывать на длительное уединение, которое могло стать для него спасительным. Горы были покрыты лесом, и сейчас над ними клубился туман. С восходом солнца начали петь птицы, и Таюи был уже рад, что решился на столь непростой, но все же приятный путь. Только больные ноги не давали ему двигаться быстро. Он с большим трудом начал подъем и уже вскоре вынужден был идти по тропе на четвереньках. Несколько раз он терял сознание, но поднимался и продолжал свой путь. Прошло бесчетное количество часов, показавшиеся ему вечностью, прежде чем Таюи понял, что он уже на вершине. Юноша с трудом поднялся на ноги и огляделся. Впереди в густом лесу скрывалась пустующая хижина отшельника, небольшая, но все же способная укрыть от дождя и утренних холодных туманов. Зайдя в нее, он обнаружил небольшую циновку, расстеленную прямо на полу, и немедленно лег на нее и погрузился в глубокий сон. В те времена леса и горы Японии населяли не только самые удивительные птицы и звери. Здесь можно было встретить не только огромного тигра или хитрую дикую лису, но даже и настоящего дракона. Драконы водились в изобилии. Только вот встретить их было не так просто. Большинство из них были хранителями стихий и в любой момент могли стать бесплотными, ускользнув из рук самого опытного ловца. Хитрые и наделенные живым разумом, драконы могли жить в воде, появляться прямо из земли, зарождаться в огне или вольно летать по воздуху, устремляясь к тем людям, которые действительно стоили их царственного внимания. Драконы приходили с дарами и испытаниями, могли и покарать, и наградить. Их уважали и немного опасались. Вне всякого сомнения, эти звери водятся в Японии, да и по всему миру и сейчас. Только вот людей достойных стало меньше, и видеть их стали очень и очень редко. И даже те, кто действительно видел их и общался с хранителями, едва ли расскажут об этом другим людям, ведь им все равно никто не поверит. И именно дракон и приснился Таюи в эту ночь. Этот сон был безмолвным и лишенным каких-либо звуков, просто огромный. Похожий на гигантского угря, синий дракон скользил по водной глади, то ныряя в бурлящий горный ручей, то появляясь на поверхности, и даже взмывая воздух, то растворяясь и исчезая. Проснувшись, юноша помнил сон во всех подробностях и счел его за подсказку. Больше всего он хотел вернуть свое здоровье, и потому отправился искать ручей, который привиделся ему во сне. И, разумеется, он нашел его совсем неподалеку. Узенькая горная речка, наполненная ледяной водой, прихотливо извивалась меж камнями, то и дело обрываясь невысокими водопадами. Молодой Фудзивара вспомнил практики монахов, что нередко имели дело со стихиями, и учились заклинать их, чтобы общаться с духами и получать неуязвимую защиту. Он встал под водопад, но поток воды немедленно сбил его с ног. Так и пришлось ему молиться, стоя на коленях. Он стоял в ледяной воде много часов и был готов уже замерзнуть или умереть от слабости и истощения, как вдруг вокруг него стали происходить поистине удивительные вещи. Высокие заросли бамбука на берегу зашевелились, и из них в речку как будто начал стекать новый ручеек. Но это была не вода. В реку спускался самый настоящий водный дракон, который, несомненно, был хранителем этих мест. Еще ребенком Таюи неоднократно слышал рассказы об этом существе, которые приносили крестьяне и пастухи, но ни разу не видел зверя воочию, разве что во вчерашнем сне. Как только дракон спустился в воду полностью и кончик его хвоста скрылся под водой, Фудзивара почувствовал себя здоровым и полным сил. Он встал на ноги и посмотрел вокруг. Дракон исчез, словно растворившись в реке, и вода преобразилась. Мутная горная речка стала кристально прозрачной, а вода в ней как будто даже потеплела. Юноша вышел на берег и набрал этой воды во флягу из сушеной тыквы, которую взял с собой в это странствие из дома. Мысленно поблагодарив дракона, он вернулся в хижину, где его снова одолел сон. В своем сне он видел события, которые происходили много веков назад. В то время, когда этими землями правили славные деды и прадеды юноши, он видел начало великой битвы, когда в красном сиянии восходящего солнца, свет которого недобрыми отблесками отражался на оружии и доспехах и делал еще более кровожадным выражение масок, скрывавших лица воинов, перед рядами бойцов на белых конях проскакали два полководца. Один из них нес на спине флажок с изображением цветка глицинии. А ведь слово «фудзи» в фамилии Фудзивара значило именно название этого цветка. И он первый выехал в центр будущего поля брани, снял маску и пристально посмотрел в глаза второго полководца, после чего презрительным взглядом окинул все его воинство. «Мое имя Фудзивара Сиген. Я сын Фудзивары Эсимы, пролившего много крови своим врагам. В 14 лет я отрубил голову своему первому сопернику, посмевшему оскорбить меня. И с тех пор я не простил ни одного оскорбления. Представься, презренный, и скажи, как ты посмел посягать на мои владения, которые мои предки 2000 лет защищали с мечом в руках?» Однако противник не счел нужным прибегать к этикету и сразу ринулся в бой. В те времена было принято начинать битву с поединка сильнейших воинов, но отказываться представиться было очень грубо даже по отношению к врагу. Вслед за ним ринулось и все его воинство, и началась кровавая битва. Она не прекратилась и к полудню, когда жаркое летнее солнце неумолимо опаляло поле брани. Оно не прекратилось даже к вечеру. И только когда дневное светило стремительно упало за горизонт, и ночная тьма стала заявлять свои права на опустошенные земли, воцарилась тишина. Мало кто остался в живых. И даже Фудзивара Сиген лежал распростертый возле почти пересохшего ручья в низине. Он был тяжело ранен и не надеялся пережить эту ночь. Но ближе к полуночи, когда в зенит поднялась полная луна, он услышал шуршание в пожухлой траве и приподнялся. От мелкого водоема к нему струился небольшой ручеек, светящийся в темноте. И вдруг этот, неизвестно откуда взявшийся поток воды, расправил крылья и увеличился в размерах. Взмахнув крылами, он завис в воздухе и подхватил своими лапами раненого бойца, поднял его в воздух и понес в сторону туманных гор. На этом первый сон оборвался, и Таюи погрузился в новое видение. Оно рассказывало юноше о временах еще более ранних, когда в этом мире был лишь огромный океан и бездонное небо. В пучине бурных вод жил первый бог, и однажды, уставший от одиночества, в порыве злости он выхватил свой меч и вознес его над океаном. Град восхитительных капель, воссиявших в солнечном свете, обрушился на поверхность вод, и самые крупные из них стали островами Японии. А множество других мелких капель, воссиявших разными цветами, стали драконами. Некоторые из первозверей взмыли ввысь и устремились к солнцу, став красными и ярко-оранжевыми. Другие упали обратно в воду и посинели. Некоторые стали зеленоватыми и нежно-голубыми и просто разлетелись в стороны. А последние почернели и покоричневели и ушли в землю. Только что появившиеся на свет острова были еще безжизненными, но уже обетованными. Таюи Фудзивара очнулся от этих удивительных снов и понял, что теперь он полностью здоров. Юноша легко вскочил на огромный камень и начал делать упражнения, изгоняя из своего тела остатки хвори. Было раннее утро, и его громкие крики эхом разносились по окрестностям, и птицы отвечали ему из тумана. Напоследок он подскочил на несколько метров вверх и, спрыгивая с камня, ударил его кулаком. Огромный валун, покрытый мхом, раскололся на две ровные половины с глухим треском. Покидая хижину, Таюи не забыл прихватить с собой флягу воды из ручья, которую намеревался отнести домой. Также он решил еще раз посетить таинственный водоем, где произошла исцелившая его встреча. Но вода там вновь оказалась мутной, и единственной живностью, колышащей заросли молодого бамбука, оказалась огромная жаба с задумчивыми глазами и громким голосом. На всякий случай Таюи вслух попрощался с ней, но она тут же в панике ускакала. Путь домой оказался куда более приятным, чем подъем в горы несколькими днями ранее. Юный самурай просто сбежал вниз по тропинке, как когда-то раньше, в более счастливые времена, когда он был еще маленьким мальчиком и время от времени гулял здесь. Через несколько часов он был уже дома, у постели больной матери, которая приняла его со слезами радости. «Почему ты ушел и никого не предупредил? Я так переживала за тебя!» — вскрикнула пожилая женщина, увидев своего сына. «Но я здоров и принес тебе лекарство», — ответил молодой человек и протянул ей флягу с водой из загадочного источника. Женщина испила этой живой воды и сразу же встала на ноги, полная новых сил и радости. Она принялась благодарить своего сына, но тот скромно удалился в свою комнату. Он хотел как следует подумать о том, что видел в своих снах, и попросил не беспокоить его какое-то время. Таюи прекрасно умел читать и писать, ведь его, как наследника благородного семейства, обучали и всем этим премудростям, а не только владению оружием и верховой езде. Только читать ему доводилось лишь свитки молитв, потому что учился он на них. А потом у него не было времени удовлетворять любопытство и читать что-то еще. Ему пришлось заботиться о матери и быть главой семейства в отсутствие отца, и давалось ему все это непросто. Но теперь он решил побольше узнать об истории собственного семейства и был твердо намерен потратить любое нужное количество времени на то, чтобы разгадать свои сны. В старых сундуках хранились свитки летописей, и он решил прочитать их все. Старый сундук на чердаке открылся со скрипом. Оказалось, что его содержимое покрыто пылью. Таюи сдул ее и увидел свитки в деревянных футлярах и еще один в золоченом. Раскрыв одну из простых рукописей и развернув свиток, он прочел «Жизнь Фудзивары Сигена, дракона Севера». А начиналось повествование такими словами. «Доблестный Фудзивара Сиген родился в провинции Кога, и в воинском деле ему не было равных. Знания воинских искусств ему передали не люди, а лучшие, верховные учителя — драконы, властители земли и небес, вод и огня, почтение которых он заслужил своей доблестью и смелостью». Далее рассказывалось о рождении и жизни этого человека, славного предка Таюи, о его подвигах и даже о той битве, которая приснилась молодому воину. Оказалось, что на протяжении всей жизни Сиген жил рука об руку с драконами, встречался с ними, учился у них и заслужил их уважение, и потому они помогали ему во всем. Именно за это люди прозвали драконом и его самого. А перед смертью этого воина драконы благословили весь его род и обещали помогать всем его детям и внукам. Дочитав первый свиток, Таюи решил взять тот, что украшен ярче других, позолоченный. Он открыл футляр и достал бумаги с таким названием: «Происхождение нашего мира». Вот с этого и следовало начать, подумал про себя юноша и с удовольствием погрузился в чтение. А поведал новый свиток следующее: «В первые годы от сотворения мира на земле из живущих были только драконы. Они охраняли земли и воды, поднимали солнце и благословляли небо. Все повиновались их зову, и именно они своим криком зародили жизнь, позволив расти траве, мирно пастись животным и вольно плескаться в волнах рыбам. После драконов пришли перволюди, созданные богами, которые долгое время жили рядом с небесными зверями и были равными им. Перволюди могли парить в небесах и ходить по воде, словно драконы. Но потом род их иссяк, а мысли стали черными. Все меньше стало рождаться людей, равных драконам, и все меньше людей стали видеть повелителей стихий. Драконы же по сей день живут своей скрытой от мирских глаз жизнью и приходят порой лишь в видениях или на помощь святым или героям. Простой человек не может видеть их, будь он искусный охотник, трудолюбивый крестьянин или монах, ежедневно читающий сутры. Но достойный человек все еще может вызвать любого из хранителей своим кличем. Таюи читал и читал, постигая все новые истины, казавшиеся на деле столь же простыми, сколь ранее были ему недоступны. Он читал, вникая в суть мироздания и понимая истинное положение каждой вещи и каждого живого существа в ее истинной сути. Поражался божественному порядку вещей, единственно верному для нашего мира. И спустя несколько дней, прочитав весь сундук сокровенных знаний, он понял, что его род избранный, и драконы сопровождают воинов Фудзивара из поколения в поколение, избегая лишь некоторых. Так его отец ничего не говорил о драконах и смеялся над всяким их упоминанием, потому что сам ни разу не видел их. А все потому, что человеком он был от рождения черствым и грубым, и ему не были доступны не только тонкие манеры, но и простое уважение к окружающим. Не то что чуткие драконы. Далеко не каждый человек горел желанием общаться с этим грубияном. Зато дед Сиген видел всех драконов, что водятся в Японии, и каждое из этих существ приносило ему свой дар и неоднократно помогало. А кто-то из прадедов даже сражался с драконом, прежде чем познакомиться и подружиться с ним. Это вышло нечаянно, но соперники вскоре поняли, что их силы равны, и побратались. Вспомнив себя маленьким, Таюи вдруг понял, что тоже видел этих созданий, что они пробирались порой в сад, где он играл, но потом эти воспоминания забылись и затерлись временем, и казались потом детскими фантазиями. Вооружившись этими новыми знаниями, молодой самурай вновь решил сходить в горы, на то место, где он получил исцеление, и он отправился туда со следующим же рассветом. Встающее солнце разгоняло туман и искрами сияло на каждой капельке росы. Было тихо и безмятежно. Только птицы своими песнями и ранними заботами нарушали иногда покой, но этот шум был гармоничным и радовал сердце. Из-под ног иногда выбегали маленькие ящерицы, вышедшие на тропу, чтобы погреться в лучах восходящего солнца и набраться сил на весь день. Таюи широким шагом поднимался на невысокие вершины, поросшие лесом. И после прочтения свитков ему казалось, что он видит весь этот мир, всю эту зелень и каждое живое существо в новом свете. Он поднялся к ручью, на то самое место, где искал исцеление. И вода вновь показалась ему чистой, прозрачной и необычайно теплой. Он посмотрел на берег ручья и немного растрескавшаяся коричневая глина, испещренная оливковой галькой и острыми белыми камнями, показалась ему похожей на чешую рептилии. Он посмотрел вверх и увидел над более высокими вершинами клочья тумана, двигавшиеся в разных направлениях, словно стаи птиц, и луч солнца, упавший на влажный лист, вдруг отскочил, рассыпался искрами и собрался вновь, вернувшись в небо. Таюи почувствовал единство всего живого. Понял, что нет границ между тем, что мы привыкли считать неодушевленным, и между живыми существами. Ведь связывают все эти грани мира сами драконы. Юноша поднялся на высокую скалу, с которой извергался небольшой водопад, и громко крикнул, обратившись к небу. Эхо разнесло его призыв по всем горам, и отклик последовал немедленно. Ручей, земля вокруг него, туман и полосы света — все это ожило, обрело форму рептилии и распустило крылья. Птицы стихли, и мир наполнился новыми звуками, таинственным шепотом на многих языках мира, однако почему-то одинаково понятных Таюи. Первозвери рассказывали ему обо всем сразу, и их многоголосый хор воспринимался как единый поток речи. Они учили молодого самурая, каждый своим истинам. Они учили жить в гармонии с миром, воевать и побеждать, побеждать без крови. Рассказывали удивительные истории из прошлого и приоткрывали завесу тайны над будущим. Таюи слушал их и понимал, что столь разные учения становятся разными сторонами одной монеты, разными половинками круга инь-янь, и это правильно. Они не противоречили друг другу. Каждый дракон был прав, рассказывая о своей стратегии и своем подходе, надиктованном ему стихией, которой зверь покровительствовал. Ведь только человек мог выбирать стратегии, потому что боги даровали высший разум и возможность выбора только ему.